Он двинулся к Василисе, и она тут же съежилась под его взглядом. «Чудесно! Дивный красный цвет, много черных пятен», — ровным голосом произнес отец, равнодушно оглядывая крылья дочери. «Тайный дар, как и у матери. Прекрасно, просто отлично». «Да что отлично?» — еле сдерживаясь, спросила Василиса. Злость кипела внутри, вспухая болезненным пузырем. «Да она сейчас разорвется от бешенства!» «Что отлично?» — глухо повторила она. «Да или подойдут мои крылья, да?» Нортон-старший не ответил. Рядом с ним засеребрился вихрь, и на его фоне обрисовался изящный женский силуэт. Торжествующая улыбка осветила тонкое лицо, обрамленное вольно спадающими белокурыми локонами. Елена в невероятно красивом изумрудном платье, очень пышном, была особенно великолепна сегодня. «Да, милочка», — победным голосом произнесла госпожа Мартинова, — «это все, конец. Ты и нужна была лишь для этого, заполучить рубиновый ключ для Норта». «Как это?» — Василиса взглянула на отца, но тот по-прежнему молчал, сохраняя равнодушие на лице. «Что она говорит?» «Мы знали, что Белая Королева отдаст рубиновый ключ только тебе, по особым причинам. Глупая, она думала, что Нортон выведет свою дочь на часовой круг, что забудет прошлое. Даже несмотря на то, что ты вообще ничего не смыслишь в часодействе. А теперь твоя история закончилась». «Это правда?» — глядя на отца, спросила Василиса. «Ты забрал меня к себе в дом, провел через все эти посвящения, перемещения и предательства, чтобы достать маленький ключик для своего сыночка?» «Нам пора», — сказал Нортон-старший, приобнял сына за плечи, и они, засеребрившись, исчезли. «Я тебя ненавижу!» — Василиса сорвала заколку с челки и швырнула синий цветок в черную пустоту. Но отец этого уже не слышал и не видел. Стремясь заглушить рыдание, она закрыла лицо руками. «Сейчас я ухожу», — проговорила Елена, чуть ли не светившаяся от удовольствия. «Но после часового круга я вернусь. Вот тогда и поговорим по-настоящему». Последние слова прозвучали особенно зловеще. «Зачем разбрасываться такими ценными вещами?» — Марк фыркнул. «Оставь. Все-таки связь с отцом и очень надежная». «Единственная», — осклабившись, добавила Елена. Василиса недоуменно возрилась на них, поднимая заплаканное лицо. «Ты что, не поняла?» — Марк постучал по голове. «Благодаря этой заколке мы всегда знали, где ты находишься. Твой дружок Фэш сразу распознал в ней часовую вещь и потому никогда тебе не доверял. В тот миг, когда он сделал вид, что хочет поцеловать тебя, на самом деле окончательно желал убедиться, что заколочка-то с подвохом». Василисе стало жарко, гулко застучала в висках кровь. Неужели это правда? Она-то подумала. «Прощай, Огнева», — небрежно произнес Марк. «Вряд ли еще увидимся». Елена приобняла его за плечи, и они исчезли за серебристым вихрем. Василиса осталась наедине с бесчувственным Лёшкой. Сначала она попыталась развязать хитрый узел на веревках, но силы окончательно оставили ее, и она грохнулась рядом без чувств. Крылья вяло шевельнулись и медленно, словно нехотя, исчезли.